Глава 69. Костя. Каждый раз, когда мне кажется, что хуже в жизни быть уже не может, происходит что-то, по сравнению с чем все предыдущие проблемы оказываются сущим пустяком. Наверное, мне надо бы было уже привыкнуть к подобному и перестать удивляться. Но отчего-то я все время продолжаю надеяться на лучшее. Это в природе человека – ждать, надеяться, любить. Без этого можно просто сойти с ума. И, видимо, я уже сошел с ума, потому что когда мы с Марком оказываемся в моей спальне, то видим лежащую на кровати... Нет, не Нику и даже не Алену, будь она неладна. На кровати лежит моя дражайшая бывшая жена. Да, да, именно бывшая. Несмотря на то, что официально мы еще не в разводе, я уже давно считаю, что нас с ней ничего не связывает. «Костя!» Она поднимается с подушки, и шелковая простыня, прикрывающая ее грудь, сползает вниз. Я перевожу взгляд на потолок. Конечно же, она голая, я даже не сомневался. «Что ты тут делаешь?» Цежу я сквозь зубы. «Тебя жду», улыбается она с наигранной наивностью, хлопая глазами. «А может, и не только тебя?» Она подмигивает остолбеневшему Марку. «Ты же, Костя, именно так любишь, правда? Втроем?» Внутри у меня словно поднимается песчаная буря. Сухая, огненная и охуенно сильная буря. «Убирайся!» — повышаю голос я, впрочем, продолжая пока держать себя в руках. «Почему же?» Ира и не думает вставать с кровати, наоборот, она подползает к краю, уже и даже не делая вид, что хочет прикрыться. «Почему ты не хочешь сделать со мной то, что вы делаете с остальными?» Она коварно усмехается. «Я как раз видела двух ваших шлюх, когда пришла сегодня». «Что?» – взволнованно выдыхает Марк, а у меня при этом внутри все опускается. «Что ты им сказала?» – подхожу к Ире ближе я. «Правду?» – улыбается она. «Чистую правду, Кость. Про то, что я твоя жена и прощаю тебя за такое поведение». Про то, что с помощью группового секса ты мстишь мне. Про то, что я тоже когда-то очень сильно ошиблась, и теперь...» Она находит мою ладонь и пожимает ее. «Я готова на все, чтобы ты простил меня. Если хочешь, вы с другом можете наказать меня. Ведь ты хотел именно этого? Наказать меня? Отомстить мне? Давай закроем этот гештальт, Костя». Она умоляюще смотрит на меня. «Пожалуйста». Я резко вырываю свою ладонь из ее руки и поворачиваюсь к Марку, который с усиленным интересом разглядывает свои руки. «Может, мне лучше выйти?» – предлагает он. «Да», – киваю я. «И мне лучше выйти вместе с тобой». «Костя!» – голос Иры становится истеричным. «Подожди! Я еще не сказала тебе главного! Я беременна!» Я останавливаюсь на пороге и выдыхаю, не глядя на бывшую. «Я тебя поздравляю!» «Нет, ты не понял. Это твой ребенок. Я тебя не изменяла с тех пор. Этот малыш, с ним мы можем начать новую жизнь, можем получить новый шанс на счастье». Я выдыхаю, поворачиваюсь к ней. Лицо у Иры возбужденное, глаза кажутся такими честными и даже наивными. На это я и купился когда-то. Она играла роль милой, верной и наивной девушки, а мне так хотелось поверить. «Ира, этого не может быть, я знаю это, и ты тоже это знаешь». 3 месяца назад, — выпаливает она, — «я пришла к тебе, ты был пьян, даже стоять не мог. Разве ты не помнишь, Костя?» Мне даже память напрягать не приходится, я отлично помню тот вечер. Да, в тот день я изрядно перебрал, но на моей памяти это не сказалось. «Ира, я просто физически не мог тогда тебя за дверь выставить, иначе бы сделал это. Я отлично помню, что между нами ничего не было. У меня на тебя даже под наркотой не встанет». Ее глаза гневно сужаются. «Вот, значит, как ты говоришь. Что ж, я запомнила все иначе. Уходи и не трепи мне нервы». Я снова начинаю раздражаться. «Я никуда не уйду». Она садится на кровати и складывает перед собой руки, надувает губы и гневно поглядывает на нас с Марком по очереди. «Ничто не заставит меня, мать твоего будущего ребенка, сдвинуться с места. Ясно?» «Что?» — я мерзко усмехаюсь. «Даже папашу своего в тюрьме не навестишь». Глаза благоверные округляются. «Что?» — испуганно говорит она. «Что ты такое?» «Видишь ли, сегодня твой папа попался на провозе особенного груза через границу». Я пожимаю плечами. «Просто подумал, что тебе нужно об этом знать». Ира теперь смотрит на меня как-то иначе, словно не верит моим словам. Потом она соскакивает с кровати и набрасывает свободное платье, хватает со столика телефон и выбегает в коридор, набирая чей-то номер. Не говоря больше ни слова, она словно ураган проносится по коридору и хватает с тумбочки ключи от машины. Хлопок двери. И... моя проблема покидает дом. «Ух», — комментирует Марк. «Ни хрена себе!» «Ага», — киваю я. Мы многозначительно переглядываемся. «Слушай, Костян», — Марк мнется. «А вдруг? Ну, ее ребенок. Он и правда твой, а? Вдруг ты забыл?» 2 года назад, когда я понял, что семьи у нас не получится, сделал себе вазэктомию. Если честно, я вообще не верю в ее беременность. Слишком она себя любит, Марк. Да и то, что Ира мне якобы не изменяла все эти годы, полная херня. Ей просто покой не дает, что я теперь не ее. Девочка с детства привыкла получать все, что хочет, по щелчку пальцев. Но ничего, я усмехаюсь. Теперь, когда ее папаша в тюрьме, ей придется найти себе работу. Времени на всякие глупости будет куда меньше. Марк выглядит пораженным. «Знаешь, ты никогда не рассказывал мне об этом. Ну, то есть я знал, что вы расстались не лучшим образом, но... и представить себе не мог, что все было настолько плохо». Я пожимаю плечами. «Не хотел тебя грузить». «Зря ты, Кость». Друг хлопает меня по плечу. «Не нужно все в себе держать. Иногда нужно сделать выбор в пользу доверия близким людям. Думаю, что теперь всю эту историю должна услышать Ника. Даже если...» Марк запинается. «Даже если она решит уйти, тебе все равно лучше ей все рассказать, чтобы она не чувствовала себя... ну, понимаешь?» Я киваю, потому что я прекрасно понимаю, что, должно быть, подумала наша девочка. Почувствовала себя гадким секретом, любовницей, игрушкой. Да, я обязана найти ее, найти, все объяснить и постараться заслужить прощение».